Моряки подвезли артиллеристов на катере до Золотой горы, откуда Борейко с Звонаревым пешком отправились на утес. Жуковский, ожидавший на батарее, слегка поворчал на них за опоздание. Наутро Борейко проснулся рано, совершенно трезвый, в очень скверном настроении. Хотелось водки, но ее не было, вчера он забыл купить в городе. Раздражение охватило поручика. Он крикнул денщика и послал его за спиртом к ротному фельдшеру. — Скажешь Мельникову, чтобы выдал бутылку из неприкосновенного запаса. Днем я верну, — распорядился Борейко. Пока денщик бегал исполнять приказания, поручик оделся и решил побывать в ротной кухне. Ему, собственно, не было никакого дела до нее, так как артельным хозяйством ведал не он, а Чиж, но от солдат он узнал о злоупотреблении артельщика и теперь решил лично его проверить. Появление покойника меньше испугало и удивило бы артельщика, чем появление Борейко. — Здорово! — буркнул он солдатам. — Сколько на довольствии? — 240 человек. — Какая порция мяса? — 32 золотника на человека. — Так, всего, значит, 80 фунтов, 2 пуда. Вынимай мясо из котла и клади на весы. Артельщик и кошевар бросились исполнять приказание. — Взвешивай! — приказал Борейко дежурному по кухне. — Сколько? — 1 пуд 25 фунтов, — доложил дежурный. — Где остальное? — повернулся Борейко к кошевару. Тот мигал глазами и растерянно молчал. — Живо подавай остальное! — закричал Борейко. — Тут для господина фельдфебеля кусок с костью. — Взвесь! — 5 фунтов 3 золотника. — Клади в общую кучу. Где еще 10 фунтов? — На ужин, ваш бродь, в кладовке. На ужин еще по 16 золотников полагается. Тащи сюда. Принесли еще пуд мяса. — Из-под земли, но чтоб мне были 10 фунтов! — ревел в бешенстве Борейко. Артельщик куда-то сбегал и принес недостающее мясо. — Воруешь, сволочь, солдат обираешь! — накинулся на него поручик. — Никак нет, я начал был артельщик, но Борейко ударил его кулаком в лицо. Солдат охнул и схватился за лицо руками. Между пальцев показалась струйка крови. Озверевший офицер еще раз так ударил артельщика кулаком по голове, что тот упал на пол. — Позвать сюда фельдфебеля, — распорядился Борейко. — Так они еще спят, — заикнулся дежурный по кухне. — С кровати стащи, да чтоб сейчас был здесь! — орал Борейко. Дежурный исчез. — Клади все мясо в котел, —— приказал кошевару Борейко. — Принеси проволоки, сам закрою крышку котла и запечатаю. — А его, — указал он на артельщика, — отлить водой. Раздражаясь все более, поручик вышел на двор и стал ждать Назаренко. Прошло 10 минут, пока, наконец, тот вышел из своей квартиры и, застегиваясь на ходу, подошел к Борейко. — Воруешь, негодяй! — накинулся на него поручик. — По 5 фунтов мяса из котла берешь. — Я, ваше благородие, беру не только на себя, но и на Пахомова, — начал оправдываться перетрусивший фельдфебель. — Значит, ты не приказывал артельщику оставлять тебе мясо? Сейчас все разберу на месте. На кухне артельщик и кошевар подтвердили, что отложили мясо по приказанию Назаренко. — Врут, ваше благородие. — Как перед истинным врут, — бормотал Назаренко. — Дежурный по кухне сам приказывал отложить, — настаивал артельщик. Позвали дежурного. Тот растерянно смотрел то на Назаренко, то на артельщика, то на Борейко. — Фельдфебель приказывал тебе оставить ему мясо? — Так точно. Никак нет, не могу узнать. — Бестолково бормотал солдат. Борейко ткнул его кулаком в лицо. — Ну, приказывал или нет, сукин сын? Дежурный только беззвучно шевелил распухшими губами. — Отвечай, стерва! — замахнулся опять Борейко. — Так точно. Приказывали отложить мясо, и чтоб сахарная косточка была. Наконец выдавил из себя солдат. — Слыхал, старый вор? — обернулся поручик фельдфебелю. — Врет он, все врет, по злобе на меня! — оправдывался Назаренко. — Сам ты врешь! — заорал Борейко в бешенстве. Солдаты, бледные от страха, окаменели на своих местах. Избиваемый Назаренко только вскрикивал под градом сыпавшихся на него ударов. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в кухню не вошел Родионов. Мгновенно поняв происходящее, он обхватил Борейко за талию и стал оттаскивать от Назаренко. — Ваше благородие, Да оставьте его, а то до смерти убьете, — уговаривал он озверевшего поручика. — Ты чего не в свое дело суешься? — накинулся на него Борейко. — Вам же, ваше благородие, за него, за гада, отвечать придется. Он того не стоит, чтобы за него отвечать, — продолжал уговаривать Родионов. Поручик стал приходить в себя, посмотрел на окровавленного фельдфебеля, на избитых им солдат и глухо проговорил. — Назаренко отвезти домой. Впрочем, сволочам умыться, и вышел из кухни. Как только дверь за ним закрылась, солдаты бросились помогать фельдфебелю. Назаренко охал и стонал, отчаянно ругая Борейко. — До самого генерала дойду, а на него управу найду. 20 лет на сверхсрочной, никогда не видывал, не слыхивал, чтоб так фельдфебели били, да еще в присутствии солдат. Этому не пройдет, шалишь, до генерала Стесс, или дойду, а его под суд упрячу, — плаксивым голосом грозился фельдфебель. — А ты, сука, что? — обернулся он вдруг к кошевару. — Не мог сразу сказать, что это на 10 человек, а не на одного меня. Ах ты, стерва! И, забыв свои раны и побои, фельдфебель бросился на кошевара. Тот попытался защищаться, но Назаренко ударил его по голове черпаком, а затем ногой в живот. Кошевар охнул и присел на землю. — Будешь знать, как своего фельдфебеля подводить. И вам тоже я припомню это, — пригрозил Назаренко артельщику и дежурному по кухне. — Идите-ка лучше домой, Денис Петрович, умойтесь да встряхнитесь, — проговорил Родионов. — Это я-то, по-твоему, гад. Смотри, как бы нашивочки твои не слетели бы. Как я командиру про дела первого взвода доложу, — окрысился вдруг Назаренко. — Ты думаешь, не знаю, какие вы там книжечки по ночам читаете? За это по головке не погладят. — Да я же вас от смертоубийства спас, — иронически заметил Родионов. — А вы же на меня и лаетесь. — Лаетесь? Что я тебе, пес брехливый, что плается? Он того не стоит, а ты, дерьмо, всмятку, многого стоишь. Тьфу на тебя! И фельдфебель вышел из кухни. — Чего этот медведь на вас набросился? — спросил Родионов у оставшихся на кухне солдат. — Попритчилось, что мясо воруем. Ну и пошел по мордам хлестать, чтоб твоей было лайки, — мрачно буркнул артельщик. — С вашего же взвода должно, медведь на нас напустили. — Сами, ребята, виноваты. Сколько раз я вам говорил, бросьте его ваше жульничество. Обижаются солдаты, а вы все свое. Нам наплевать, с нами сам фельдфебель. Вышло, что и фельдфебель от Борейка не спасет. Поди командиру на вас рапорт подаст, под суд пойдете. — Где ж правда? Нас бьют, еще под суд хотят отдать, — возмутился артельщик. — Не воруй, тогда и бить не будут, — сурово ответил Родионов. — А сейчас сами на себя и пеняйте.